243. И вы, толпящиеся робко у входа, откуда робость ваша и неуверенность? Почему согнуты плечи и безнадежен взор? Почему так искательно-просительно движение ваше? Словно нищие, пришедшие за подаянием, согбенные и униженные, чего пришли вы просить и у кого? Но нет, довольно рабской униженности, довольно просительства. Сынами Бога назвал вас, и даже богами. Не нищие вы, но полноправные сонаследники всех богатств космоса. Придите и берите их по праву, не как просители, ждущие подачек, но как имеющие полное право на получение. Все, что есть во Вселенной, все ваше, и все для вас, и земля, и небо, и звезды, и даже солнце, все ваше. Берите по праву первородства. Некоторые религии говорят о том, что дана человеку власть над материей, над всякую плотью. И ныне время пришло человеку власть свою властно над материей утвердить, над материей энергии. Возможно, все. Эти возможности дает наука. Она же раскрывает тайну миров, она же начнет изучать и чудеснейший аппарат человеческого организма с его неограниченными возможностями. Она же и духа коснется, ибо организм человеческий есть продукт творчества духа. Перевертываем новую чудеснейшую страницу истории человеческих нахождений. Они суждены, они близки, они преобразят жизнь, свет будущего велик.